Матерь Агни-йоги. Нам безразлично, от чего и чем допускается угашение огней сердца. Важен самый факт, следствие которого очень печальны. Без огней оболочка становится пустой, шелухе подобной. Не уподобимся чучелам опустошенным.